Jasya-prasadāt bhagavat-prasādo Jasya-prasadāt-nagati-kutopi Dhyāyum-tubhaṁ-stasya-jasastri-sandhyam Mandi-gura-sri-charanāra-vindam Ajanulambita-bhujau kanakavadatau Sankirtanai-kapitarau kamalayataksau Vishambarau dijabarau yugadharmapalau Банде жагат приякарау карунаватарау Намастрикала сатьяю жаганнатха сутаю ча Савритаю сапутраю сакалатраю ти нама Бариха Пирабхирамам Мригамадатилакам Кундалакрантагандам Ванджаксам Камбукантам Смитасубхагамукам Свадхуринаштавинум Сьямам Сантам Трибхангам Равикарабасанам Хуститам Вайджаянтя Банди Виндаванастам Жугати Сатавритам Брахмагопалабхисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаваниссвари Брисавану Сути Деви Танамами Хари Прие Мукам Каруты Вачалам Пангунгалам Хайоти Гирим Чат Крипа Тамахам Банди Параманандамадавам Панча Калпатарибхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибхьо Вайшнавебхьо Намо Нама Хари Бхакти Паради Ча Хари Нама Парайана Дурвитта Васувитта Ватисанг Ниттам Намо Нама Нама Дхармая Махате Намо Кришнаям Бидуси Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакти Санатанан Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясам Тато Джайо Мудирайт Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сриджива Гупала Бхатта Даса Рагунат Исай Гусай Кари Чарана Вандан Джахвити Вигнанас Авишта Куран Дургами Патимендаса Скалат Падагатир Муху Сакрибаджа Стиданина Санта Санту Валамбанам Мадупакитабабандху мастрисангрин сапатня куча вилулита мала кункума сансрувирна бахату мадупати стан манини нам прасадам жаду садаси вирамбьям Джайша Дута Стамидри Шарба Виданту Шар Суси Виданта Шримад Бхагавата в десятой песне в Бхагават Бхакта Шрипад Шукадева Муни описывает погруженную в Дивью Мадху Он описывает Брахмар Гиту Шримати Радхарани. И в первой шлоке Шримати говорит: О, шмель, пьющий мед, ты друг обманщика. Он общается со своими девушками, обнимал их твой друг, и его гирлянда стала в кункуме, и ты вымазан в ней, твои усы в этой кункуме, шмель. Он, ты не касайся моих стоп. Зачем ты просишь мой ман, чтобы я его оставил? Твой Мадхупати, твой господин, пусть попроси ману его возлюбленных в Мадхуре. И не... Это его дурные поступки. То, что он тебя сюда отправил в таком виде, тебя бы вместе с ним высмеяли бы среди ядовов. Они бы все увидели, увидели все ваши хитрые, скрытые поступки. И вчера мы начали разбирать эту шлоку. Да, о том, что Радхарани, которая находится в Дивьонмаде, в божественном безумии, она говорит со Шмелем. Все ее слова, все эти разговоры, они очень сокровенные и глубокие. И они исполнены ее настроением во всех ее словах. Находятся все сокровенные бхавы ее. Наш Шрила Госвамипад, он, когда он описывал в комментарии на Брахмар Гиту признаки Читраджалпы, то он написал: Шрила Госвамипад на санскрите описывает признаки Читраджалпы в этих словах. Этот очень близкий друг Кришны, Шри Удава Махашай, он сидел рядом. Либо здесь имеется в виду, что это может означать, что Удава, друг Кришны, он был свидетелем этих разговоров Радхарани. И в каждом ее слове была глубинная раса. Ее, в ее словах находятся великие бхавы. И это называется читта-джалпа, то есть в ее словах очень глубокие бхавы. И что в конце концов там есть в ее словах. Каждое ее слово исполнено глубоких бхав, что она Шримати Радхарани, она сама изначальная Махабхава. Все ее ум, ее разум, ее чувства, все исполнено Махабхава. Поэтому каждое слово из ее сердца исполнено Махабхава. Каждое слово — это Махабхава. Все, что она произносит, все это великие бхавы. И в ее словах сильная жажда, сильная тяга к Кришне. Это сокровище, это богатство Радхарани, это Дивин Мад, это ее особое достояние. Поэтому вся эта устремленность Радхарани, ее жажда, это в ее словах большое могущество. Это ее собственное достояние, это очень могущественные вещи. И этот предмет, эта тема, если бы кто-то увидел это, был свидетелем этого. Сам Кришна принял ее настроение и цветы эти, и стал Гаурангой в Гамбире. Он наслаждался читта-джалпой Дивин Мад. То есть этого никто не видел. Никто не знал, до Махапрабху. Махапрабху раскрыл это жажду. Он показал это, как ее неумолимая тяга к Кришне. Что это за тяга? Махапрабху показал. Это принадлежит Радхарани. И он это принял. Это очень могущественно. И Махапрабху узнал таким образом. Хотел узнать, кто же такая Радха. И Махапрабху не спал в Гамбире. Он иногда лицом ударялся об стену. Это такая жажда у него была сильная. Когда он переживал эту бхаву, он думал, что он выйдет наружу и ударялся лицом о стену. Так у него было стремление встретиться с Кришной. Махапрабху хотел выйти. И иногда Махапрабху попадал на берег океана, иногда к воротам храма Джаганнатхи. В своих поисках там был Сарупа Дамодар и Говинда. Но Махапрабху такая жажда была, что никто не мог восстановить и успокоить его. Если он видел заросли, он думал, что это Вриндаван. Он начал танцевать и петь, иногда падал на землю без сознания. Читак Парвад, когда он видел, он думал, что он принимал за Говардан и плакал громко. Где же мне тебя? Что же мне сделать? Где мне? Что мне сделать? Где мне найти Враджандра Нандана? Где мой Прананат, который играет на флейте? Кто же знает мою боль? Где? Без Враджендра Нандана. Моя боль неизмерима. Вот так Махапрабху в непрерывном скорби находился. И он погружен был в эту читта-джалпу Радхарани. И он, насколько ее жажда велика, он прочувствовал это. И в настроении, и И Радхарани говорит этому Шмеле: вы два друга, вы очень похожи, вы два друга. Почему? У вас имя похожее. Друзья связаны, бывают похожими именами, похожими внешностью. Иногда похожими действиями одно и то же делают, становятся друзьями. И у вас есть три подобия связи между вами. У вас имена похожи. Тебя зовут Мадупа, а его Мадупати. Чакраварти Пад пишет. У вас имена похожи. И он Яшода Нандан здесь. Он родился у пастухов. А теперь он отправился в Мадхуру и стал царем. Поэтому теперь он царь династии Яду. Он теперь стал кшатри, царем. Он забыл своих пастухов. У пастухов природа какая? Мягкое сердце, доброта. А у кшатриев у них суровый нрав. Теперь у кшатриев нет такой мягкости, как у пастухов. Поэтому у вас имя похоже. И цвет похож у вас. Ты черный, он черный. У вас один цвет. И поступки у вас. Ты пьешь мед, а он обманщик и хитрец. Ты воруешь мед, а он тоже вор и обманщик. Вы оба друзья полные. Со всех сторон вас много чего объединяет. Поэтому лети отсюда, не касайся моих стоп. Не крутись вокруг моих стоп. Ты знаешь славу моих стоп? Твой спросил своего друга. Эти стопы, он знает славу моих стоп и расскажет тебе, когда он наносил оскорбление моим стопам, то он приходил, касался их и обретал прощение. Когда Радхарани в Мани, у нее очень крепкий ман, она сидит и плачет, и приходит к Кришне, и хочет успокоить ее, и ждет, и он сам плачет перед ней и говорит: «О, Радхарани, ты так прекрасно, твои глаза танцуют, я полностью покоряюсь тебе». Я поклоняюсь твоим лотосным стопам твоим. Я посвящаю свой ум служению тебе. Что ты хочешь, я сделаю. О, Радха, возьми вот мою флейту. Я склоняюсь к твоим стопам, беру пыль с твоих стоп, и Брахма, Шива, и Лакшмидеви, и многих йогов, и риши. Для них пыль с твоих волосных стоп недостижима. Они мечтают о твоей пыли с твоих волосных стоп. Очень-очень хотят это, но не могут. Это для них очень трудно. В шастрах есть описание. Это не я придумал. Радхарани, Махабхава Мой, она исполнила Махабхава. Она исполнила всех Бхав. Это Читраджалпа, это не просто Бхава, а великая Бхава. А такое могущество в ее словах каждого. Это означает, что Бхава очень-очень глубокий-то. И Говинда, он изначально недвойственно истина. Каждое свое слово — это истина. И каждое слово исполнено раз и истина. Он сказал, «Я беру пыль со стоп моих преданных, чтобы очиститься». Он сам не дает пыль свою. То есть он, Кришна, он сам жаждет пыли со стоп преданных своих. Говорит, чтобы очиститься. А это охладение шакти изначально. Она изначальная прямо бхакти. И он мечтает о пыли со стоп сам Кришны. Что же это за... Это ее пыль со стоп. И пыль со стоп — это сама суть приема. И Кришна говорит, это... Ну как же это так? Как? Он же ведь очищает все вселенные. А почему же он, ему нужно пыль со стоп преданных, чтобы очиститься? От какой такой скверны? Откуда? А Санатана Госвами говорит, они, премика бхакта, совершают мне баджан, я им ничего не могу дать. Что мне им дать? Надо дать то, что они хотят. Но что же они хотят? Они хотят служить мне. Значит, я оказываюсь в долгу. Что же мне им дать? Они хотят только служить мне. Поэтому я оказываюсь в долгу, и Кришна хочет пыли со стоп своих преданных, чтобы... очиститься. Но что же он жаждет больше всего? Это пыли со стоп Радхарани. Это говорится об этой пыли, привязанной с Ананда Сута. Кришна прославляет. Кришна дальше говорит, вот, слава, слава, пыли с твоих стоп. Чандидас поставляет качество Радхарани, которым изумляется Кришна. Кто может понять? Кришна, он... Это Кришна наслаждается этим маном, поэтому и присутствует ман. И когда Кришна Радхарани говорит, когда Кришна касается моих стоп, то он обретает прощение. И потом Шмель полетел к Радхарани, отгонял его. Тогда он полетел к подругам Радхарани и сказал, и к ним тоже не лети, не касайся нас. Радхарани говорит, не говорит моих стоп, наших стоп не касайся. Радхарани говорит, их стоп еще более чисты, чем мои. Помни об этом. Потому что, когда твой обманщик друг касается моих стоп, и когда ему еще это еще не удается обрести прощение. Он идет к моим подругам, и так он обретает прощение. Когда Радхарани Мани, она иногда не прощает его, Кришна прикладывает усилия, но Манны Радхарани не отпускает. И тогда Кришна не знает, что делать, идет к подругам Радхарани Кисаки. Иди, Мадхава, иди, Кешава, иди, обманщик. Джатаво Харати Висарум. Джини Тумар Висарум Курте Парин. С кем ты счастлив, иди туда, откуда пришел, иди к Чандре. Прогоняет вот. Тогда Кришна предается Саки по другом Радхарани. Он обнимает их стоп. И они идут к Шримати. И говорят ей, не обижайся на нее. Посмотри. У него нет, он не гордится больше своей юностью и красотой. Сейчас время идет. Ты его не прощаешь, время идет. О, подруга Рад. Отпусти свой ман. Булчен, тор джанна хури, ар мачпена, тор бидохе. Он так страдает в разлуке с тобой, твой Хари. Позволь ему подойти к нему. Он очень страдает сильно от разлуки. Он днем и ночью плачет от разлуки. Поэтому не обижайся на него больше. Он больше не пренебрежет тобой. Почему же он так плачет? Потому что он тонет в океане разлуки сегодня. Он все время думает о тебе, о твоих изумительных качествах. Он повсюду прославляет тебя. Он тонет в разлуке. Спаси его, чтобы он не утонул в этом океане разлуки. Он считает тебя лучше из всех. Пусть этот день будет счастливым для вас обоих. Он так страдает. Ну, так трудно, Саки говорят. Если Саки говорят ей, то может ли она удержать свой ман? Нет. Поэтому, когда Радхарани говорит, когда у него не получается ничего, то он идет к стопам моих подруг, и так я его прощаю. По поводу подруг, поэтому их тоже не касайся, их стоп еще более чисты. И Брама Шмир говорит, «О, Ишвари, мой друг был у тебя, но позволь мне коснуться твоих стоп». Это ведь совершенство. Он касался их, твоих стоп. Таранин говорит, Я вижу недостатки. Что ж ты видишь? Какие недостатки ты видишь? У Шмеля есть усы. Что это у тебя на усах? Твой друг, он обманщик на самом деле. Он так любит наслаждаться. Утро вилолита мала кумкума сасрули То есть мир пытается успокоить ее, она говорит, есть у тебя, у вас недостатки неявные. Там у нее столько всяких цариц и девушек там в Мадхуре. Мы здесь, мы обычные девушки, не обученные, не, а там все царицы, очень красивые, столько у них украшений. И поэтому он с ними общается. Мы обычные девушки, когда он их обнимает, когда кункумасы в груди вымазаны, гирлянда вымазана из-за этого в кункуме, а ты по цветкам этой гирлянды ползаешь, и ты сам измазался в этой кункуме. Поэтому этот признак дурного поведения на вас обоих. Поэтому не касайся меня. И Шмель расстроился. Ой, Шори, где это тебе только кажется? Это все не так. И почему бы я прилетел к тебе, если бы он... Если бы он был так привязан к девушкам Мадхуры, то зачем бы меня отправил к тебе? Зачем я сюда прилетел? Я прилетел из Мадхуры. Такая суровая дорога. И у вас цветы в Вриндаване. Это я на цветок сел здесь, в Вриндаване. Поэтому мои усы желтые. Это не кункума, это цветочная пыльца. О, слушай, смотрите, подруги. Этот Шмель что говорит? Он обманывает. Я скажу вам. Он хочет одним утверждением опровергнуть все свои дурные поступки. Ты думаешь оправдаться этим утверждением? Зачем мне вообще с ним общаться? Зачем мне общаться с твоим другом? Нет необходимости мне никакой. Уходи отсюда. А ты опять нас обманываешь. О, Смерть говорит, почему ты так сердишься? Ты так в таком мане. Но если мой друг придет, ты простишь его? Чакравартипад комментарий пишет. Тогда Радхарани говорит, не нужно ему сюда приходить. Пусть там и живет, в Мадхуре. Пусть там столько у него есть возлюбленных. Пусть он Ихман просит о прощении. У них... Там у него столько подруг. Будет одна обижаться, потом другая. Пусть он ходит от одной к другой и постепенно будет ходить у всех. Пусть он прощения просит. Иди, лети к нему там, служи ему и проси тебя прощения. Там столько у него народу, столько женщин. У них ман, просите, чтобы они вас простили. А здесь вам делать нечего. Но запомни. Здесь мы все честные пастухи. Мы очень дружно живем. Все знают, что происходит, где. Здесь мы все друг о друге знаем. Они просто тебе не говорят. Они у нас так хорошо воспитаны, что они тебе не высказывают то, что они о тебе думают, что они видят. Очень добрые. Но если там, в Мадхуре, среди яду, в таком виде, в скункуме, явитесь перед кшатриями, ядовыми, они тогда поймут, пастухи, кшатрии ядовы, он наслаждается нашими дочерьми, и скажет, ты разрушаешь наши семьи, они разозлятся и будут высмеивать. Мы никому не рассказываем о его поступках. Смотрите, подруги. Ты такой глупый, Шмель, что ты даже не удосужился смыть кункуму со своих усов в воде. Нагло так прилетел. А здесь мы добрые, мы ничего тебе не будем тебя осуждать, но там, среди ядовов, вас осудят. Госвами Пад говорит, это один из видов праджалпаны. Называется Асуя, один из видов жалобы. Когда она говорит Асуя, означает, она говорит, ты друг лицемера, друг обманщика. То есть Гурудев перечисляет различные виды праджалпы. В таких словах присутствует ее ман, самоуважение. Поэтому она говорит, иди туда и там проси о мане, чтобы они оставили ман. И также наставление. Наставление говорит, не касайся меня, не касайся моих стоп, своей саваги. Это тоже один из видов прожалоб. И все это смешано здесь. Вот, виды прожалоб. Берегитесь ядовов, потому что они вас раскроют. Будьте осторожны. Так, в этом стране Ишвари говорит, после этого, в следующей шлоке она продолжает свою речь. Сегодня Чатурти, Шукла Чатурти. Сегодня день явления Авирачандра Прабу, сына Нитянанды. И в этот день каждый год в Вьясагаре, там, где Самадхи Мадхавендра Пурипада, там проходит праздник каждый год. И рассказывают о лилах и рождении Авирачандра Прабу, пожалуйста. На сегодня мы заканчиваем Бхагавад-катху, и можете пойти туда и послушать там катху.